Герой для дракона. Сидя во овраге под проливным дождем, я философски размышлял о том, что жизнь порой выкидывает на редкость замысловатые фортели. Меня всегда тянет на философию, когда больше нечем заняться. А сегодняшнее мое времяпрепровождение трудно было назвать бурной деятельностью. Я тупо и скучно отсиживался под кустом, отчаянно мерз и ругательски ругал себя за склонность к диким авантюрам. Все началось с того, что дракон, как ему и полагается, украл принцессу и потребовал выкуп. Короля чуть удар не хватил, когда он узнал о затребованную сумму. Всей казны не хватило бы. Таким образом, оставался традиционный выход – найти героя, пообещать ему принцессу в жены. Тем более, что не жалко, у короля еще куча дочерей, а это самая младшая. И отправить на подвиг. Кинули клич – но с героями в стране оказалось туговато. Из простолюдинов желающих было хоть отбавляй. Но, понятно, их и слушать не стали. С топором и вилами дракона не ходят. И потом, позволить увольню отца жениться на принцессе, в том случае, если жизнь выкинет очередную штуку, и парню повезет завалить страшилище, значит, совершенно дискредитировать себя в глазах августейших соседей. С грехом пополам наскребли двух героев. Оба бедные, как церковные мыши, зато с длиннющей родословной и невероятным желанием породниться с правящей династией. В качестве поощрения им выдали малую толику денег, благословили и отправили в путь. Не вернулся ни тот, ни другой. Больше героев от чего-то не сыскалось. И что прикажете делать, если нет ни героя, ни денег на выкуп? Напрашивается логичный вывод, что нужно отправить за принцессой наемника. Принцессу ему в жены отдавать не обязательно, потому что дракона наемник будет убивать не из чистого героизма, а за вполне определенную плату. Здесь опять же прослеживается несомненная выгода. Плата даже самому лучшему наемнику неизмеримо меньше, чем выкуп, потребованный драконом. Те из лучших наемников, что поумнее, по зрелым размышлениям отказались участвовать в таком самоубийственном занятии, как вызволение принцессы из лап дракона. Я не считаю себя дураком, но из упоминавшейся уже склонности к безумным авантюрам все же согласился. Мне на радостях сулили золотые горы, если вернусь с принцессой. Но я все же потребовал аванс. И вот теперь сижу во враге, трясусь от холода и гадаю, зачем мне все это понадобилось. Лучше бы отправился с бандой Сивого Мерра воевать за какого-то южного князя. Там, по крайней мере, тепло. Хотя Сивы мог и приврать по обыкновению. Итак, лошадь я оставил в деревне. Я в основном дружу с головой, а сражаться с драконом в конном строю способен только полный идиот. Любая лошадь, будь она хоть трижды обученной, попросту рехнется, завидев огнедышащее чудище. Разумеется, я не поперся по ровной и широкой, хотя и несколько запущенной дороге, ведущей, как утверждали в деревне, прямиком в логово дракона. Это уж не просто для идиотов, а для идиотов с суицидальными наклонностями, то есть для тех, кому жить надоело. Я пошел в обход. Дал здоровенный крюк, чтобы по возможности не выходить на открытое пространство. Петлял по оврагам и кустам, оголодал, обозлился и преисполнился здоровой классовой ненависти к треклятому ящеру, из-за которого мне приходится слякотной осенью бродить по колено в грязи. По дороге, как говорили, до драконьего логова было около 3 суток пути. Я увидел искомый объект только через неделю и почти сразу же узрел и хозяина логова. Мое счастье, что я не высунулся из колючих зарослей, чтобы получше разглядеть обиталище дракона. Оказывается, эти твари умеют летать совершенно беззвучно. Я понял, что надо мной кружит дракон, только когда увидел на земле его едва заметную тень. Посмотрел вверх и моментально понял, почему не вернулись те двое. Вероятнее всего, дракон их не сожрал. Думаю, завидев его издали, герои быстренько прикинули свои шансы на победу в поединке, оценили их как исчезающие малые и предпочли испариться всего лишь с десятком золотых в кармане за то же время. Логово оказалось под стать дракону. Вообще-то это был замок, но больше всего жуткое уродище с высоченными зубчатыми стенами смахивало на кошмарный бред, допившегося до белой горячки архитектора. Не знаю, умеют ли драконы на самом деле оборачиваться людьми, или это просто сказки. Но данному ящеру такое умение было вроде и ни к чему. Замок оказался таких габаритов, что в нем свободно поместилось бы с десяток крылатых похитителей принцесс. Дракон лениво сделал несколько кругов над своим обиталищем, потом спикировал к воротам, сложил крылья и неспешно заполз внутрь. Я немного посидел на травке, чтобы прийти в себя и успокоиться. Так, вдох, выдох, вдох, выдох. По сравнению с этой зверюгой, мой меч, который не каждый поднял бы и двумя руками, казался зубочисткой. Да какой там меч? Тут, пожалуй, пригодилось бы стенобитное орудие и парочка осадных башен. Замечательно. Но ведь как-то все эти герои в древности побеждали драконов, да еще и верхом. Либо драконы с тех пор изрядно покрупнели, либо герои измельчали. А я, к тому же, и не герой вовсе. Однако одну полезную мысль из этого приключения я все же вынес. Сражаться с драконом я не буду ни за что в жизни, потому что жизнь эта мне очень дорога. Интересно, если дракон и впрямь иногда становится человеком, то есть шанс застать его врасплох или даже спящим. Мой отец сказал бы, что это не спортивно. Мало кто понимал, что он имел в виду под этим словом. Но мне-то он объяснил. Вот, например, гонки на колесницах – это спорт. Вламываться в чужую упряжку на поле, стягать коней соперника, даже скидывать возниц под копыта – вполне допустимо, потому что это входит в правила игры. Но вот подпилить ось колесницы соперника или отравить накануне гонок его лучшую лошадь – это уже не спортивно. Но мне-то платят не за честную игру, а за спасение принцессы. Ну ладно. Долгие размышления никогда не доводили меня до добра. Пожалуй, стоит пробраться в замок, а там уж на месте и разбираться, что к чему. Я долго и терпеливо дожидался, чтобы дракон покинул свой оплот. Проклятая рептилия словно намеренно издевалась надо мной. Сделала это только на следующий день после полудня. Разумеется, я не поперся через главный вход. Я обошел замок с другой стороны, закинул на стену стальную кошку с привязанной веревкой и довольно долго карабкался на высоченную стену. Какой-то идиот, видимо, все тот же запойный архитектор, догадался построить стены слегка наклоненными наружу. Это весьма мешало взбираться наверх. Зато спускаться во двор оказалось не в пример удобнее. Итак, я во дворе замка, и хозяин может вернуться в любую минуту. Что в этом случае произойдет со мной, даже представлять не хочется. Я плюнул на последствия, окинул строение быстрым взглядом и зашел внутрь. Где может дракон держать пленную принцессу? Правильно, по законам жанра, в самой высокой башне. Вот ее и поищем. Надеюсь, данный дракон уважает традиции и не стал запирать девчонку в какой-нибудь подвал. Против ожидания, под сводами замка было довольно чисто, сухо и очень тепло. И весьма просторно. Чешуйчатый хозяин, наверное, вполне комфортно себя чувствовал в этих хоромах, а мне стало неуютно. Кое-как сориентировавшись в полутьме, я набрел на лестницу, которая, по идее, должна была соответствовать самой высокой башне, и рванул вверх. Как ни странно, я не ошибся. Башня и впрямь была высокой. К тому времени, как я добрался до последних ступеней, я изрядно устал. Ступеньки-то явно были рассчитаны не на человека. Попробуй, поползай по ним. Что-то все слишком легко получается. Не нравится мне это. Вот дверь с огромным висячим замком. Да еще и запертая на засов. Дверь, кстати, вполне человеческих габаритов. Интересно, как дракон с его когтями умудряется закрывать такой маленький, в сравнении с его размерами, замок на ключ. Размышляя об этом, я извлек связку отмычек. Можно было бы просто снести замок топориком, но ведь грохоту не оберешься. Пошурудил в замочной скважине. Разумеется, я уронил замок себе на ногу. Разумеется, дверь отчаянно скрипела. Правда, в моем случае она лишь противно взвизгнула, когда я ворвался в комнату. К большому моему облегчению, за дверью меня никто не ожидал. Кроме принцессы, разумеется. Девчонка забилась в дальний угол, взирая на меня с несомненным испугом. Ну да, я бы тоже испугался. Будь я девушкой и ворвись ко мне без предупреждения. Здоровенный небритый мужик с мечом наперевес и с перекошенной физиономией. Это было следствием неудачно уроненного замка. Тут и я повнимательнее присмотрелся к принцессе. Ей было лет 15, прямо скажу. Красотой она не блистала. Так, обычная смазливая мордашка, совершенно ничего особенного. К тому же принцесса была прыщава, зарёвана, непричесана. А платье здорово смахивало на половую тряпку. Пока я ее разглядывал, принцесса пришла в себя, сообразила, что к ней явился спаситель, распахнула объятия и пропищала. «О, доблестный рыцарь, вы пришли спасти меня! Вы победили ужасное чудовище!» «Пока нет», — сквозь зубы сообщил я, осторожно выглядывая в забранное прочной решеткой окно. «Да уж, тут что-нибудь разглядишь. И я не рыцарь, я наемник». «Но...» — заикнулась была принцесса, но я не слушал. Мне в голову пришла отличная мысль. «А что, если просто вывести отсюда девчонку?» «Безо всяких там геройских подвигов. А в моем контракте черным по белому записано, за что я получаю условленную плату. За спасение принцессы, а вовсе не за убийство дракона. О драконе там вообще ни слова не сказано». «Ну-ка, быстро пошли», — скомандовал я, схватил принцессу в охапку и вытолкал за дверь. Она лишилась дара речи от изумления. «Давай, шевели ногами, твое высочество». На середине лестницы я позволил себе чуть-чуть помечтать. Может, дракон отправился поохотиться? Или просто в гости, или на морскую прогулку. Глядишь, мне и удастся вывести из замка принцессу. А там уж... «Да что ж ты еле шевелишься?» — рявкнул я и обернулся к принцессе. Она закатывала глаза и висла на моей руке. Потом вдруг покосилась мне за спину и плавно лишилась чувств. Я еле успел ее подхватить. Тут и я догадался обернуться. Ничего гаже этой Хари я в жизни своей не видывал. Дракон перегораживал собой всю лестницу и смотрел на меня с нескрываемой насмешкой. В темно-красных ноздрях отчетливо клокотал пар, а в приоткрытой, словно бы усмешке пасти, виднелись здоровенные желтоватые зубы. «Наглец!» — вдруг весело сказал дракон. От неожиданности я уронил принцессу. Она брякнулась на пол, но в себя так и не пришла. Может, оно и к лучшему. Огромный ящер смерил меня насмешливым взглядом. Потом чуть подвинулся, освобождая узенький проход между своим боком и стеной. «Иди!» Уродливая голова придвинулась чуть ближе. «Ее оставь!» Я мелкими шажками двинулся в указанном направлении. «Может, у этого дракона настолько изощренное чувство юмора, что он желает размазать меня по стенке, а потом любоваться этого сомнительного художественного достоинства фреской». От дракона за несколько шагов несло жаром. А уж когда я пробирался между бронированным боком и стеной, то и вовсе чуть не спекся. Краем глаза я успел уловить некое движение. И тут же совершенно непостижимым образом драконья башка нависла у меня над плечом. Когда и как эта махина успела развернуться, я даже не заметил. «Иди вперед!» — вновь приказал дракон. Видимо, длинные фразы ему не давались. Сопровождаемый жарким дыханием в спину, я спустился по оставшимся ступеням и, следуя односложным указаниям, принялся петлять по бесконечным темным коридорам. «Стой!» — последовала команда, но я и сам уже остановился. После темноты свет нескольких факелов казался нестерпимо ярким. «Полюбуйся, пока жив». Я, наконец, проморгался, чтобы тут же остолбенеть. Проклятая тварь пригнала меня в свою сокровищницу. Честное слово, драгоценностей там было столько, что даже не получалось их хотеть. Сваленные в громадную кучу, золото и драгоценные камни казались чем-то нереальным. Стоп, неожиданно включился мозг. Никто никогда не видел драконьих сокровищ. О них ходит уйма баек. Но вот очевидцев мне что-то не встречалось. Стало быть, эта зверюга приволокла меня сюда потешиться перед смертью. Благородно, нечего сказать. Но я не хочу умирать. Сам не помню, как меч оказался у меня в руке. Я развернулся и прыгнул на дракона. Клянусь, я его зацепил. Ящер даже чуть отпрянул. В следующую секунду я обнаружил себя лежащим на куче золота, а свой меч двумя жалкими обломками у передних лап дракона. «А ты смелый!» – неожиданно спокойно пророкотал дракон, глядя мне в глаза. «Не герой, нет, но и не трус». «Верно подмечено», – прохрипел я, судорожно шаря под собой в поисках хоть кинжала какого-нибудь. «Если удастся попасть в глаз...» «Ты очень хочешь жить», – спокойно констатировал дракон. Голос его скатился на вовсе уж немыслимые басы. «Я предлагаю тебе маленькую сделку». «Что?» – я подумал, что рехнулся. «Как ты, надеюсь, понимаешь?» – продолжал дракон, бросив роль немногословного тупого монстра. «Принцесса была украдена со вполне определенной целью. Мне нужна была не она и даже не выкуп, а тот, кто бы явился ее освобождать. Но не те два идиота. Нет-нет, один, видишь ли, оказался достаточно умен, чтобы сбежать, но чересчур труслив, чтобы заинтересовать меня. Второй был настолько храбр, что мне как-то не хватило времени оценить его умственные способности. Когда на меня бросаются с копьем наперевес, у меня, к несчастью, срабатывает только один рефлекс». Дракон красноречиво выдохнул в потолок струйку огня. «Но я-то...» – выдавил я. «И я-то зачем?» Дракон приблизился настолько, что его морда почти касалась моего лица. Глаза у него были темные и совершенно сумасшедшие. «Я, знаешь ли, в том возрасте, когда пора подумать о наследнике», — раздумчиво произнес он. «Ты, как мне кажется, подходишь». «А-а-а, я понял, что еще минута, и я точно свихнусь. Ты хочешь сделать меня своим наследником?» Дракон грохнул так, что едва не обрушился замок. Только через пару минут я сообразил, что он не гневается, а смеется. «Ты что же?» – выдохнул он, все еще ухмыляясь во всю пасть. «Кошмарное зрелище!» «Что, никогда не слыхал о драконах женского пола? Неужто не уточнил, кому именно суешься в пасть?» «Боги милосердные! Мне не повезло больше, чем я мог предположить. Это не дракон, это драконица. Притом ненормальная. Ей явно от меня что-то надо». «Мои условия просты», — сказала она. «Ты проведешь здесь ночь. Утром отправишься на все четыре стороны вместе с принцессой». «А если я откажусь?» — просипел я, поднимаясь на ноги. «Жаль принцессу», — обронила драконица. «Она совсем не успела пожить. Да и ты не стар. Полагаю, ты согласишься». «Ясно. Выбора у меня нет как такового. Если не считать смерть выбором». «Ладно, я понял, что ей от меня надо, но...» Я окинул взглядом драконицу, и мне стало совсем нехорошо. Как она себе это представляет, интересно знать. «Неужели не могла подыскать кого получше?» — выдавил я. «Из своих, а?» «Могла бы, подыскала», — сухо ответила она. «Нас не так уж и много. Еще меньше тех, кто хоть на что-то способен». «Ну ладно», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Пес с тобой, я согласен. Буду потом хвастаться. Только кто ж мне поверит?» Я прикрыл глаза и решил покориться неизбежному. «Ей надо, пусть сама и думает, как быть». «И долго я буду ждать?» Драконица явно теряла терпение. Во всяком случае, в ее голосе вполне отчетливо звучало раздражение. Я открыл глаза и чуть не сел обратно на груду золота. Не было драконицы. Была женщина. Темноволосая, темноглазая, пожалуй, некрасивая. Но мимо такой я бы точно не прошел, будь она человеком. Дотронуться до нее было все равно, что сунуть руку в пламя костра, или, скорее, в жерло вулкана. Дальнейшее я помню смутно. Я опамятовался на полпути к деревне с принцессой на руках. Она, несмотря на миниатюрность, весила немало и здорово оттягивала мне руки. Пешком же идти их высочество не желала, потому что позабыла туфли в драконьем замке. Я объявил короткий привал. Посадил принцессу в траву и плюхнулся рядом. Прислушался к себе и с удивлением обнаружил, что чувствую себя лет этак на 10 моложе. Во всяком случае, не ныло, как всегда во время дождя, переломанная когда-то рука. И вообще, я ощущал в себе силы переть принцессу на руках хоть до самой столицы. Меч за спиной ощущался как-то непривычно. Я вытянул его из ножен и остолбенел, потому что это был не мой, знакомый до мелочей, до последней царапинки меч. Да, ведь мой-то остался в подземелье дракона, перекушенный пополам. Этот меч был не меньше моего, но только намного легче. Такой стали я не встречал никогда. И, судя по внешнему виду, мечу было очень много лет. Эфес был выполнен в виде крыльев дракона. Вдоль клинка вился длинный хвост, а хищная голова, посверкивающая изумрудинками глаз, венчала рукоять. Этому мечу цены не было. Особенно если учесть, что это подарок дракона, драконицы. Но почему же я ничего не помню? Целую ночь словно вышибла из памяти. Даже дорога к замку и та помнится нечетко. Впрочем, размышлять над странностями собственной памяти я не стал. Мне еще предстояло доставить принцессу в столицу. Запал мой быстро угас. Тащить девчонку на руках было неудобно и небезопасно. Пару раз я чуть не навернулся вместе с ней в лужу, не видя, что делается под ногами. В конце концов, я лишил свои вполне еще хорошие сапоги большей части голенищ и соорудил принцессе какие-то опорки, чтобы могла идти пешком. К счастью, до деревни и, стало быть, до моего коня рукой было подать. Оказавшись в седле, принцесса значительно приободрилась и принялась донимать меня вопросами по поводу битвы с драконом. Я отмалчивался, но радовался, что до города совсем недалеко. Во дворце я сдал добычу с рук на руки набежавшим придворным и отправился на кухню. Поев и переодевшись, я пошел за обещанной платой. Однако денег мне не выдали, сообщив, что король желает лично наградить героя. Меня даже в личные покои пригласили. Не к добру такая честь, ох, не к добру. Монарх был приветлив до приторности. Их Величество попросили меня поведать о том, каким же чудом мне удалось вырвать принцессу из лап дракона. Я не стал уточнять, что это была драконица, и сказал: «Все было на редкость просто, Ваше Величество. Я пробрался в замок, пока дракон отсутствовал, и выкрал принцессу». «Откуда же у тебя этот меч?» — вкрадчиво поинтересовался король. «Помнится, когда ты отправлялся в путь, у тебя был другой, не в пример хуже». «Приметливый, сволочь», — невежливо подумал я и заявил: «В замке этой твари полно барахла, Ваше Величество. Насчет того, чтобы дракона не грабить, уговора не было». «Ясно». Король смотрел на меня с хитроватым прищуром. «Однако у моей дочери иная версия событий. По ее словам, ты ворвался к ней в комнату вечером, напугав до полусмерти своим непотребным видом, и куда-то поволок. По дороге вас застиг дракон. И дальнейшего моя дочь не помнит, ибо погрузилась в беспамятство. Очнулась она все в той же комнате, уже утром. И через несколько минут снова ворвался ты. И, не дав бедняжке даже обуться, потащил прочь из замка. Что ты скажешь на это?» «Дрянь и стерва», — уныло подумал я и сказал, стараясь изъясняться высоким штилем: «Ваше Величество, принцесса обессилила в плену. Она была страшно напугана, возможно, бредила. Неудивительно, что мое появление произвело сильное впечатление на ее смущенный разум. Что до меня, то я подтверждаю. Утром дракон улетел, Я пробрался в замок, выкрал принцессу, а к полудню мы уже были далеко. «И дракон не преследовал вас, обнаружив пропажу пленницы?» — приподнял брови король. «Ты чего-то не договариваешь, мерзавец». «Ваше Величество», — начал я тихо свирепея, — «не все ли равно, каким способом я вызволил принцессу? В моем контракте сказано лишь, что я обязан спасти ее за определенную плату, каковую я и хотел бы сейчас получить». «Ты ничего не получишь», — ласково сказал король и рявкнул: «Стража!» Беседа наша происходила в приватной обстановке, что предполагало наличие укрытых от посторонних глаз телохранителей. Но я даже предположить не мог, что их будет столько. Я вмиг позабыл о деньгах и схватился за меч. Проклятие! Я еще не успел к нему приноровиться, и легкость его только мешала. Однако от первой троицы я отмахался вполне успешно. Еще двоих удачно спеленал портьерой, оценил количество оставшихся, да и сиганул на подоконник. Внизу простирался мощенный двор, и прыгнуть означало как минимум переломать ноги. Спасло меня то, что этот дворец только назывался дворцом, а был всего лишь большим курятником. Иначе как объяснить тот факт, что груженные подводы на дворцовую кухню проходили как раз под окном королевского кабинета? Прыгать на телегу не в пример приятнее, чем на камни. Если только на телеге не кочаны капусты. А телеги, как назло, закрыты плотной тканью. Ну, была не была. В полете я успел подумать, что попади я в куриные яйца или в какие-нибудь мягкие фрукты, буду выглядеть просто потрясающе. И тут же грохнулся на подводу. Там оказалось что-то довольно твердое, но не так, чтобы слишком. Было больно, но не смертельно. Я здорово отбил левый бок, но меч ухитрился не выронить. Соскочил с подводы, перепугав возницу, и засвистел, что было силы. Своего коня я никогда не привязываю, а он обучен слушать свистом. Через несколько минут я уже несся сломя голову по узким улочкам. Стража была слегка озадачена моей неожиданной прытью, а потому потеряла драгоценное время. Ищи, свищи, ветра в поле. Чтобы не маячить на глазах у королевских сыскарей, я, недолго думая, отправился вслед за бандой Сивого Мерра. Сивый мне обрадовался. И пару лет мы лихо разбойничали на юге, помогая тому князьку, что щедро нам платил, насаждать власть и порядок. Правда, насчет хорошей погоды Сивый явно приврал. На этом клятом юге то было невыносимо жарко, то на несколько недель заряжал чудовищный ливень. Там же половина нашей компании подцепила какую-то мерзкую лихорадку, вылечиться от которой было решительно невозможно. Меня, правда, эта зараза миновала, что уже само по себе было большой удачей. Однако эта веселая жизнь продолжалась не так уж долго. Вскоре наш князек утвердился на престоле, завел себе регулярную армию, куда взял всех желающих из банды Сивого. Расплатился с нами и недвусмысленно намекнул, что теперь наступает эпоха мудрого и милосердного правления, и нас, головорезов, князь видеть рядом с собой не желает, дабы не вредить собственному добродетельному образу. Мы, впрочем, не обиделись. На то мы и наемники, чтобы пользоваться нашими услугами, а потом отправлять во свояси, когда в нас отпадет надобность. После этой кампании я еще несколько лет мотался по миру, прибиваясь то к одной армии, то к другой. Моя профессия всегда востребована. Другое дело, что жизнь далека от безмятежности. Но я знал, на что шел, когда выбирал свой путь. В конце концов, мне надоело ходить под смертью, и я решил вернуться в родные края. Навестил мать. Она все еще ждала отца. Когда мне исполнилось 14, он ушел из дома и больше не вернулся. Он вообще был очень странным человеком. Никто не знал, откуда он родом, ни как вообще появился в наших краях. Иногда в разговоре он словно бы случайно употреблял совершенно непонятные слова, вроде того самого «неспортивно». Некоторые он мог объяснить, а некоторые то ли не мог, то ли просто не хотел. Удивительно замысловато ругался. каковое умение я не без полезности у него перенял. Любил рассказывать всякие забавные, а иногда и страшные истории. Не всегда мне казалось, что есть у отца какая-то тайна, но вот какая, так и не узнал. Мы жили немного на отшибе. Отец занимался оружейным ремеслом, и близких приятелей у него не было. Зато частенько захаживали крайне интересные личности. От них-то я и наслушался истории о дальних краях, тогда-то и заразился тягой к приключениям. Отец сам учил меня сражаться, это от него мне достались в наследство несколько приемов, которых никто, кроме него, а теперь и меня, не знал и повторить не мог. Мама его обожала. Она ведь родилась в городе и пошла за отца замуж, хотя вся родня была против. Виданное ли дело отдавать единственную дочь неизвестно откуда явившемуся авантюристу. Она просто сбежала с ним, чтобы поселиться в жуткой глуши, самой вести хозяйство и больше никогда не видеть родных. Когда же отец исчез, мама вела себя как-то странно. Не плакала, не голосила, словно заранее знала, что такое может случиться. Она просто ждала, когда он вернется. Она у меня очень красивая, и возраст ее совсем не портит. Многие хотели взять ее замуж, пусть даже у нее был взрослый сын. А она ни за кого не пошла. До сих пор ждет отца и говорит мне, что я все больше и больше становлюсь похож на него. В родной деревне я надолго не задержался. Снова отправился в путь. Еще немного повоевал. Потом ухитрился ввязаться в очередную неприятную историю, так что мне снова пришлось бежать и скрываться. На этот раз я отсиживался у одной знакомой вдовушки на затерявшемся в лесах хуторе. Как-то незаметно визит затянулся на несколько лет. Я слегка обленился и заделался заправским крестьянином. Вдовушка была отличной хозяйкой, доброй, но немного невезучей. Муж умер, дети, только-только став совершеннолетними, разлетелись из родного гнезда кто куда, вовсе не желая всю жизнь торчать в лесу, а она осталась одна. Я ее пожалел. Одной ей трудно было управляться с большим хозяйством, да и остался жить. Спокойная жизнь меня вполне устраивала. То есть, мне так казалось. В одно прекрасное утро я ощутил знакомый зуд в ногах. И, недолго думая, собрал вещички, чмокнул спящую вдовушку в лобик, оседлал коня и был таков. Путь мой лежал в ближайший городок. Там я намеревался прибиться к чьей-нибудь команде, а то и набрать свое, да и отправиться на заработки. По слухам, доходившим даже до лесного хутора, в королевстве намечалась очередная заварушка, и я не мог в ней не поучаствовать. В первом же поселке мне не повезло. Не отыскалось никого из знакомых. Так что я отправился дальше. Уже на подступах к очередному городку я наткнулся на здоровенную толпу, в которой было немало и хорошо вооруженных людей. Кое-какие лица были мне знакомы, так что я рискнул завязать разговор. «Что происходит-то?» – лениво спросил я, перекинувшись приветствием с одним из знакомых типов. Его, кажется, звали Мухоловым, уж не знаю почему. «Ерунда!» – столь же лениво отозвался Мухолов, щурясь на яркое солнышко. «Дракона изловили, теперь в город тащат». «Что-что?» Я подумал, что он шутит. Уж я-то знал, каких размеров бывают драконы. А в толпе ничего такого не возвышалось. Да и сомневаюсь я, чтобы толпе крестьян удалось изловить дракона, да еще живьем. «Мелкого!» – презрительно сплюнул Мухолов. «Чуток побольше осла. Их там двое было. До одного упустили». «Чудеса!» – хмыкнул я, подпустив в голос здорового скепсиса. «Поглядеть бы, а?» «Завтра его в королевский зверинец отправят, там и поглядишь», – зевнул Мухолов. «Сегодня, думаю, показывать не станут». «Подожду», – вздохнул я, хотя в столице мне соваться что-то не хотелось. Мухолов смерил меня пристальным взглядом, неожиданно ухмыльнулся и заявил. «Ты, если надумаешь, приходи в золотую кружку, наши все там собираются. Если хочешь, пойдем со мной. У меня команда маловато, а такой, как ты, лишним не будет». «Идет», — кивнул я, — «столкуемся». «Надо же, какая удача!» «Ребята Мухолова отлично зарабатывают, потому что он умеет выжать из клиента куда больше, чем тот был намерен заплатить изначально. Одна беда. Мухолов при этом всегда умудряется влипнуть в такую гадкую историю, что кто другой предпочел бы с ним не связываться. Но то нормальный человек, а у меня уже давно сложилась репутация психа, наплевательски относящегося к деньгам и к собственному драгоценному здоровью. Вот, например, в данный момент меня чрезвычайно заинтересовал факт поимки дракона. Казалось бы, я радоваться должен вместе со всеми, а нет. Мне почему-то страшно хотелось удостовериться, что пойманный дракон вовсе не тот, то есть не та, о которой я изредка вспоминаю. Неудовлетворенное любопытство – страшная вещь. Так что я решил пойти на поводу у своих желаний и прогуляться ночью в загон для дракона. Ночь, как назло, выдалась ясная лунная. Хорошо еще стражники, призванные охранять пойманное чудовище, на радостях напились и теперь храпели во всю силу здоровых легких. Впрочем, один еще шевелился. «Ты кто?» – грозно спросил он меня, цепляясь за алебарду и пытаясь приподняться. «Я твой пьяный бред, сынок», – ласково ответил я и стукнул его по темечку. Я ничего не имел против конкретного этого стражника, просто я не люблю их как класс. Загон, если мне не изменяла память и обоняние, предназначался для зимнего содержания крупного рогатого скота. Сейчас стадо находилось на выпасе, а в загон немалыми усилиями затащили огромную клетку из толстых железных прутьев. Кажется, раньше она стояла в зверинце, в ней держали пещерного медведя. Однако, как ни была велика клетка, для дракона она все же оказалась маловата. Впрочем, сам дракон ни в какое сравнение не шел с тем, с той особью, с которой я имел сомнительное удовольствие близко познакомиться. Пожалуй, он был раз в 5 меньше и выглядел каким-то хиловатым. Да и чешуя его отнюдь не поражала взор металлическим блеском, а слух мелодичным бряцаньем. Больше всего этот экземпляр смахивал на пустынную ящерицу-переростка, по недоразумению обзаведшуюся перепончатыми крыльями и крокодилей головой. Кстати, о крыльях. Как ни было тесно в клетке, одно крыло дракон не сложил. Присмотревшись, я понял, что с ним что-то неладно. Перепонка была странно скомкана, а плечевая кость торчала под неестественным углом. «Ну ты тварь!» – раздался пьяный голос, и я чуть не шарахнулся от неожиданности. Впрочем, я тут же сообразил, что окрик был адресован не мне. Из темного угла, распространяя миазмы, выбрался еще один стражник. Подойдя к клетке, он бесцеремонно потыкал тупым концом алебарды в дракона и довольно осклабился. «Что, тварь, не нравится? То-то!» Парень зашатался, но устоял на ногах. «Будешь теперь наших овец воровать, сволочь, а? Будешь? Будешь?» Каждая «будешь» сопровождалась тычком копья. Дракон затравленно сверкнул глазами, но попыток сопротивляться не делал. И я вздохнул. Я хоть и сделал своим ремеслом войну, но к животному миру отношусь не в пример теплее, чем к иным представителям рода человеческого. И не один я. Помнится, Сивый как-то лично, запытавший до смерти несколько пленных, рыдал в голос после того, как пришлось прикончить его коня, сломавшего ногу. Разговаривать с пьяной скотиной я не стал. Просто подошел сзади, даже особенно не таясь, и треснул стражника по башке. Тот икнул, рухнул на пол и затих. А я встретился взглядом с драконом. Мне уже доводилось смотреть в глаза дракону, и, помнится, впечатление было не из приятных. Но у этого заморыша взгляд был совершенно человеческий, затравленный, настороженный, но еще не сломленный. «Ты меня не бойся», — сказал я тихо, — «я не из этих». Дракон смотрел на меня подозрительно и злом, стараясь не шевелиться. Видимо, вывернутое крыло доставляло ему немало неудобств. «Слушай», — сказал я, — «я отлично знаю, что драконы умеют говорить, и я знаю, что вы можете становиться людьми. Я хочу тебе помочь. Дракон глянул насмешливо и презрительно. Удивительно богатая палитра взглядов. «Можешь не верить», — продолжал я, «но я был крайне близко знаком с одной особой из вашего племени, и у меня нет ни малейших поводов для обиды. Собственно, она свободно могла меня прикончить, но не сделала этого, за что я ей искренне благодарен. Не то, чтобы я вас так уж очень любил, вы, конечно, те еще созданица, но это никому не дает права сажать вас в клетку и тыкать палкой в морду. Ты меня понимаешь?» Дракон смотрел недоверчиво, но к недоверию примешивалась малая толика надежды. «Короче», — свернул я свою речь, — «если ты хочешь, чтобы я тебе помог, становись человеком. В нынешнем твоем виде мне тебя отсюда не вытащить. Давай, я пока замком займусь». Я снял засов с клетки, повозился с замком. Не замок, а слезы. Только больно уж ржавый. Он поддался со второй попытки. Я приоткрыл узкую дверцу. Чтобы пропихнуть через нее дракона, наверное, пришлось немало потрудиться. Я взглянул, наконец, внутрь клетки и обмер. Мой дракончик стал таки человеком и теперь смотрел на меня с неприкрытым вызовом. На вид ему было лет 12, может, чуть меньше. Худой, но жилистый. Смуглая кожа, темные глаза и при этом неожиданно светлые волосы. Когда вырастет, станет настоящей грозой для женщин всех возрастов. Как говаривал мой отец, девицы будут так и падать к его ногам, да сами в штабеля укладываться. Лицо у мальчишки оказалось будто наследного принца. Тонкое, правда не очень красивое, скуластое и невыносимо надменное. Сейчас, однако, надменность как-то поблекла. Парень был таким бледным, что смуглая кожа казалась серой. «Выходи», — сказал я. «Давай поживее, не ровен час, кто нагрянет». Мальчишка торопливо шагнул из клетки, зацепился плечом за дверцу и сделался вовсе уж пепельным. «Иди сюда, посмотри, что у тебя с рукой», — велел я. «Ну, ничего страшного, перелома вроде нет, только вывих». «Терпи», — сказал я, — «будет больно. Если боишься заорать, лучше рукав зажуй, что ли». Мальчишка сверкнул глазами и фыркнул, но как-то неуверенно. Тем не менее, довольно болезненную процедуру вправления плеча он стерпел, не пикнув. Хотя вид у него был, караши в гроб кладут. «Чем тебя так?» – спросил я на всякий случай, перевязывая ему плечо. «Ногами топтали», – неожиданно отозвался пацан. Голос у него был сиплый и глухой. «А с голосом что?» – поинтересовался я, не особенно надеясь на ответ. «Горло сжег», – тихо пояснил он. «Мне рано еще огнем дышать, а пришлось». «Что ж сразу не улетел, пока мог?» – спросил я, поднимаясь на ноги и отряхивая руки. «Зачем вообще в драку ввязался? Подвигов захотелось?» Мальчишка испепелил меня взглядом, но все же проговорил сквозь зубы. «Там сестра моя была. Ее подстрелили. Я ждал, пока она улетит подальше». «Извини», — сказал я, помолчав. «Я не хотел тебя обидеть, честно». Мальчишка важно кивнул, даруя мне прощение. Я чуть не прыснул со смеху, но успел сдержаться. «Ладно», — вздохнул я, — «к делу». «Не будь ты покалеченным, на твоем освобождении моя миссия бы закончилась. Но лететь, как я понимаю, ты не можешь. Так, парень? Так. Тогда у нас два варианта. Или я прячу тебя в надежном месте до тех пор, пока плечо не заживет». Пацан недовольно сморщил породистый нос. «Или я провожаю тебя до дома. Дом-то у тебя есть, а, парень?» «Есть», – нехотя буркнул он. «Я покажу дорогу. Только не зови меня парнем». Я хмыкнул. «Могу звать иначе. Не выбирай. Пацан, малец, юнец, приятель, дружок, сынок, салага». «Это все? Бедная же у тебя фантазия», — ехидно усмехнулся мальчишка. «Я всего лишь наемник», — вздохнул я. «Но если тебя ничего из списка не устраивает, можешь сказать мне, как тебя зовут». Мальчишка немного помолчал, потом все же хмуро сказал. «Ладно, можешь звать меня Граром». «А меня, приятели, зовут Санди», — сообщил я. «Что за имя такое?» — удивился пацан. «Вообще-то меня зовут Александр», — пояснил я. «Но это слишком длинно. Так что выбирай. Санди, Сандер, Алекс, Лекс, даже Ксан». Я подумаю. Важно кивнул мальчишка. «Думай на ходу», — сказал я. «Пошли-ка отсюда». Как ни странно, из города мы выбрались беспрепятственно. Судя по всему, на радостях народ упился до бесчувствия. Интересно, обрадуются ли они, обнаружив поутру в клетке тех, кто был приставлен охранять добычу? Надеюсь, там их и оставят. Гарар сообщил мне примерное направление, и я прикинул, что ехать нам совсем недолго. Вообще, я практически не рисковал. Во-первых, вряд ли стражники, проспавшись, смогут меня опознать. Во-вторых, я вез не дракона, а мальчишку, до которого никому не будет дела. Ну, а в-третьих, я не собирался попадаться стражникам на глаза. «Слушай, Грар, а мать с отцом у тебя есть?» — спросил я, когда надоело молчать. «Только мать», — нехотя отозвался мальчишка, высунув голову из-под моего плаща. «Отца я не знаю». «Погиб?» «Не знаю», — помолчав, ответил Грар. «Просто у нас так принято». «А почему мать за вами не смотрела?» — продолжил я допрос. «Она улетела на охоту», — отозвался Грар. «Надолго». «Понятно. А вы с сестренкой решили пошалить и поохотиться самостоятельно, так?» — усмехнулся я. «Это Гранна», — вздохнул Грар. «Я же не мог отпустить ее одну, правильно?» «А дома ты ее удержать не мог?» — довольно резко спросил я. «Нет, не мог», — серьезно отозвался Грар. «Я не имею права ей приказывать или держать ее силой, она же женщина». «Девчонка сопливая», — пробормотал я. «Ладно, а что же ваша мамаша никак на помощь не нагрянет, а?» «Если она нас дома не застанет, то решит, что мы отправились куда-нибудь в горы», — сообщил Грар. «Мы так часто делаем». «Гранна, конечно, все расскажет, но я не знаю, когда она доберется домой. Ее уже подстрелили, она не может быстро лететь». «Неясно», — вздохнул я. «Все мне ясно. Как я и предполагал, мною и Граром никто не заинтересовался». По дороге шныряли озверевшие стражники, искали следы дракона. Все же сообразили, что лететь он не смог бы, но так ничего и не нашли. Вскоре поиски прекратились. Плечо у Грара вроде бы пришло в норму, но рисковать и пробовать полететь я ему запретил. Еще не хватало, чтобы он сверзился с высоты и сломал шею. Тогда его мамаша вполне может сделать из меня гуляш. Голос к нему тоже вернулся, оказавшись неожиданно низким для мальчишки его возраста. Вообще Грар мне нравился. И если не обращать внимания на некоторые его закидоны и пробелы в воспитании, он был куда приятнее в общении, чем большинство его сверстников. И надо отметить, гораздо умнее. Не преувеличу, если скажу, что мог разговаривать с ним на равных. По-моему, мы даже немного подружились. К вечеру пятого дня пути мы выехали на смутно знакомую мне дорогу, довольно широкую, но чудовищно запущенную. Пришлось спешиться и вести лошадь в поводу. Не хватало еще моей кобыле переломать ноги. Озираться по сторонам было некогда. Стоило оступиться, мигом бы оказался по колено в грязи. Поэтому искомое я заметил только, когда Грар сказал: «Вот мой дом». Высящееся впереди сооружение тоже показалось мне смутно знакомым. Где-то мне уже встречалась подобная чудовищная архитектура. «Гранна!» — воскликнул Грар, взмахнул здоровой рукой, и тут только я заметил кружащего над замком дракона, то есть дракончика. Гранна неуклюже спикировала, чуть не сунувшись носом в грязь. Я невольно фыркнул. Мигом обернулась человеком и бросилась к брату. Они были до того похожи, что я решил, они близнецы. Вот только некрасивость у Грара, почти незаметная, у его сестренки оказалась явной. Впрочем, это ее ничуть не портило. Увлекшись мыслями, я не заметил, что брат с сестрой как-то подозрительно притихли. И только когда моя лошадь, жалобно заржав, рванула повод так, что я чуть не упал, я сообразил посмотреть наверх. Зрелище было по меньшей мере ошеломляющим. Сердце мое, а я никогда не считал себя трусом, ушло в пятки. И, подозреваю, я сильно побледнел. Да и кто бы ни побледнел, увидеть он взрослого дракона, стремительно летящего в его направлении. В полете этого дракона не было ни капли неуклюжести. только мощь, стремительность и невероятная грация. Я не успел и глаза моргнуть, а чудовище уже приземлилось прямо на дорогу. К счастью, лошадь моя оцепенела от страха, иначе бы я ее никогда не поймал. Чудовищная башка развернулась в мою сторону. Из ноздрей показались струйки дыма, а в глазах вспыхнул недобрый огонек. Я уже приготовился получить сполна все причитающееся за доброе дело, которое, как известно, никогда не остается безнаказанным. Канграр вдруг смело кинулся на перерез дракону, оказавшись между ним и мной. «Мама!» — крикнул он. «Постой!» «О, боги! Это и есть его мамаша!» «Надеюсь, она хотя бы выслушает сыночка, а не начнет сразу показывать на моем примере, что бывает с непослушными детьми». Однако драконица вполне спокойно выслушала свое чадо, наградила дочку таким взглядом, после которого лично я навеки бы зарекся идти против воли родительницы, и обернулась ко мне. «Александр?» – пророкотала она. «Да», – ответил я коротко, чтобы голос не слишком дрожал. «Интересно, почему-то Грар предпочитал звать меня полным именем, не признавая сокращений. Ты спас моего сына. Почему?» «И если бы ты сделала это сама», — усмехнулся я, — «от города остались бы одни головешки. Разве не так?» «Ты прав», — кажется, драконица усмехнулась. «Что ж, проси награды». «Жизнь», — сказал я, подумав пару секунд. «Чья?» — удивилась она. «Моя», — огрызнулся я. «Хочу уйти отсюда целым и невредимым». Драконица расхохоталась. Это было настолько жутко, что моя лошадь пришла в себя, вырвала-таки повод из моих рук и была такова. А лучше бы я попросил денег на нового коня. «Конечно, я оставлю тебе жизнь», — сказала драконица, отсмеявшись. «Но не потому, что ты об этом попросил». «Почему же?» — я выдавил из себя улыбку. «Потому что». Что ж, исчерпывающий ответ. «Я могу идти?» — спросил я, стараясь не провоцировать чудовище прямым взглядом в глаза. «Хватит, насмотрелся уже». «А ты этого хочешь?» Я хотел было сказать, что да, очень хочу, но взглянул на говорившую и осекся. Темноволосая, темноглазая, пожалуй, некрасивая, но все равно необычайно притягательная. Она стояла, положив руки на плечи Грара и Гранны, и ее грубоватое скуластое лицо не выражало ничего, кроме насмешки. «Интересно, в кого у нее дети светловолосые?» — машинально подумал я, убирая мешающую прядь за ухом. Грар смотрел на меня с напряженным любопытством. Потом вдруг глаза его округлились, и он чуть было не сказал что-то. Рука матери на его плече сжалась чуть сильнее, и слово осталось несказанным. «Я пойду», — сказал я, пятясь от них. «Может, загляну как-нибудь еще?» «Дорогу-то вспомнишь?» — насмешливо спросила она. «Первый раз сам пришел. Теперь тебя Грар вел. Мое заклятие крепкое. Уйдешь, не вернешься, Александр. Как меч к руке пришелся?» Я открыл рот, потом захлопнул и сказал. «Я дурак, да?» «Пожалуй», — ответила она. В темных глазах плясали опасные огоньки. «В кого же Грар такой умный?» — в раз севшим голосом спросил я. «В тебя, что ли?» «Вот не знаю», — фыркнула она. «Иди уж, умник». Грар и Гранна следили за нашей беседой, напоминавшей разговор парочки умалишенных, но явно ничего не понимали. Я кивнул им на прощание, развернулся, да и пошел по грязи обратно, к людям. Потом не выдержал, оглянулся. Они тоже шли по дороге, к замку, как самые обычные люди. Внезапно Грар вынырнул из-под материнской руки, оглянулся. «Ну что ж такое-то?» – жалобно произнес я. «Меня же Мухолов ждет. Я ведь даже имени твоего не знаю». «Ну, чему?» — размышлял я, споро шлепая по раскисшей дороге. «Чему одинокая женщина может научить мальчишку? Тут мужская рука нужна, как ни крути». Передо мной медленно вырастал черный замок.